Глава 19. Крылатые качели отношений. От идеализации к обесцениванию. Выбор нарцисски не случайен. Образ партнера сформирован задолго до первого свидания. Он может отражать ее невоплощенные амбиции, заменять значимые фигуры из детства и так далее. Особенно ярко это видно на контрасте трех типов организации личности: нарциссической, пограничный и здоровый. Каждая из них обладает своей уникальной логикой выбора объекта любви. Нарцисска. Женщина с нарциссическими чертами выбирает того, кто отвергает ее. Холодность потенциального партнера она воспринимает как вызов и подтверждение собственной исключительности. Завоевать недоступного значит доказать свою грандиозность. Если мужчина легко покоряется, он быстро теряет ценность, как нарциссическое топливо. Истинный интерес нарцисски направлен не на партнера, как на личность, а на его способность отражать и приумножать ее собственный идеализированный образ. Она считает слабаками добрых мужчин, но зацикливается на эмоционально недоступных. Ведь если ее любят просто так, такая любовь ничего не стоит. А вот если через боль, то это нечто особенное. И тогда она королева. Пограничница. Если нарцисска ищет зеркало, то пограничница — спасательный круг. Ее мир — это эмоциональные качели между идеализацией и обесцениванием, мучительный страх отвержения и невыносимая жажда слияния. Поэтому ее магнитом становится тот, кто заинтересовался ею. Любое проявление внимания, заботы или восхищения может мгновенно возвести партнера на пьедестал спасителя, идеальной половины, единственного, кто понимает. Пограничница влюбляется не столько в самого человека, сколько в его способность заполнить ее внутреннюю пустоту, дать стабильность и избавить от мучительного ощущения «я ничто». Как правило, это отголоски детской травмы, которая оставила глубокий след. Например, если отец ушел из семьи, нарцисска будет цепляться за партнера, но при этом постоянно провоцировать конфликты, чтобы проверить, не поступит ли он так же, как родитель. Как только он начинает действовать вопреки ее ожиданиям, образ спасителя рушится и начинается обесценивание. «Я думала, ты меня любишь?» «А ты точно такой же, как мой отец!» Или бывший, если уже имелся негативный опыт подобных отношений. Здоровая личность. В понимании Отто Кернберга здоровая личность не имеет дезорганизующих черт, присущих нарциссизму или пограничности. Это значит, я знаю, кто я, знаю все свои сильные и слабые стороны, и... я могу сохранять образ любимого человека и его доброе отношение, даже когда он злится или находится далеко от меня. Ее выбор падает на того, кто нравится ей самой, чьи качества, ценности и характер вызывают искренний интерес и уважение. Влечение здесь основано не на компенсации дефицита или отчаянной потребности в спасении, а на взаимности, уважении и подлинном интересе к другому. Здоровая личность способна видеть партнера таким, какой он есть, без тотальной идеализации или обесценивания. Она выбирает осознанно, ориентируясь на совместимость, общие цели и возможность построить взаимно обогащающие, устойчивые равноправные отношения. Здоровая личность росла в семье, где ее потребности распознавались и адекватно удовлетворялись, где были четкие границы и безусловное, но не все дозволяющее, принятие. Она эмпатична, способна любить и принимать любовь, не растворяясь в другом и не используя его как инструмент. Ее отношение с партнером строится на действии: «я делаю для тебя, потому что хочу этого, а не потому что должна или жду немедленной награды», и способности видеть и ценить реальность другого. Эти сценарии не приговор, а следствие работы защитных механизмов психики. Но как только мы осознаем механику своего выбора, появляется шанс изменить динамику поведения. Мы можем понять не только истоки своего голода по любви, но и научиться строить отношения на здоровом фундаменте. Хочу любви, но разрушаю отношения. Отношения с нарциссом часто описывают как ураган, стремительный, бурный, уничтожающий все на своем пути. Те, кто оказывается в этом вихре, после разрыва еще долго не могут прийти в себя. Однако парадокс заключается в том, что нарциссом не расчетливая хищница, а пленница собственных фантазий. Внутренний мир нарциссы расколот надвое. Все либо идеально, либо отвратительно. Партнер или прекрасный принц, который боготворит ее, или чудовище и подлый абьюзер. Нарциссу бросает из крайности в крайность, потому что она не способна принять идею, что любой человек несовершенен. Он может быть одновременно и хорошим, и плохим. Особенно катастрофичны отношения, в которые вступают два нарцисса, каждый из которых отчаянно ищет зеркало, человека, который будет отражать его уникальность, превосходство, красоту. Однако, как замечал Кернберг, нарцисс редко выбирает простого, искреннего партнера. Он проецирует на другого свои грандиозные фантазии, и в этом союзе избранных, возвышающемся над серой массой, отношения развиваются стремительно. Страстные признания, дорогие подарки, безумные планы на будущее. Это стадия идеализации, бегство от внутренней пустоты и стыда через слияние с романтизированным объектом. Никакой подлинной близости здесь нет. Есть взаимное использование для поддержания иллюзии собственного совершенства и заполнения пустоты внутри. Замок идеальных отношений построен на песке детских травм, но в момент строительства он кажется нерушимым. Однако чем выше взлетишь, тем больнее падать. Когда волна восхищения проходит, в игру вступает механизм обесценивания. Первые трещины в отношениях появляются, когда партнер вдруг перестает быть совершенным, проявляет слабость или просто перестает постоянно восхищаться. Нарциссическая женщина начинает видеть в нем недостатки, которые раньше не замечала, и испытывать панический страх разоблачения. Если он не идеален, то и я не идеальна рядом с ним. А значит, он становится угрозой ее хрупкому самоощущению. Запускается мощный защитный механизм — обесценивание. Критика, сарказм, холодность, сравнение с другими. В ход идет все, чтобы вернуть себе ощущение превосходства и скинуть партнера с пьедестала, который сама же ему и создала. Нарциссический партнер не готов уступать. Он либо отвечает зеркальной агрессией, либо демонстративным уходом. Обесценивание — это бегство от стыда. Когда нарцисска кричит «Ты неудачник!», на самом деле она защищается от мысли «А что, если я сама недостаточно хороша?». Разрыв в таких отношениях неизбежен, но от этого никому не становится легче. Наоборот, после них остается чувство опустошенности и страха, что никто больше не сможет заменить ушедшего партнера. После урагана наступает затишье, но не исцеление. Когда нарциссика, привыкшая к идеализации, остается одна, через некоторое время она сталкивается с новым ужасом. Никто больше не готов исполнять роль восхищенного зрителя. Молодость уходит, окружающие не реагируют на ее заигрывание, а опыт разрушенных отношений превращает нарциссу в женщину недоверчивую, циничную и озлобленную. Потенциальные партнеры, чувствуя ее страх и неуверенность, отдаляются. Так она оказывается в ловушке. Боится одиночества, но разрушает любую близость. Жаждет восхищения, но уже не получает его в полной мере. Ищет любовь, но сама в нее не верит. Именно в этот момент она превращается в вечную невесту. Женщину, способную очаровать, вскружить голову, закрутить страстный роман, но не способную к подлинной близости. Она никогда не найдет идеального партнера, потому что он существует только как проекция ее потребностей в совершенстве. В таких отношениях оба партнера страдают, потому что ищут в другом то, чего не могут найти в себе. Принятие, любовь, ощущение ценности. Этот поиск можно перенести в поле терапии и, исцелив раны привязанности, научиться строить не воздушные замки на песке, а мосты, ведущие к другому человеку, пусть и не идеальному. Гиперфиксация на партнере. Прекрасный принц может даже не подозревать, что на него открыт сезон охоты. Если нарцисска решила, что он ей подходит, она буквально залипает на потенциальном партнере. Не спит, не ест, пока не прошерстит его соцсети, не пересчитает лайки и не вычислит всех новых подписчиц. Нарцисска одновременно и охотница, и жертва. Мужчина становится для нее не просто объектом влечения, а подтверждением ее значимости, силы и привлекательности. Ее жизнь замыкается на одном человеке, а самооценка зависит исключительно от его внимания. Без его восхищения она чувствует себя ничтожной. Но гиперфиксация нарцисски не любовь, а способ заполнить внутреннюю пустоту. Вначале отношения развиваются бурно. Нарцисска пишет партнеру по сотне сообщений в день и хочет быть с ним каждую секунду, но если он целых 2 минуты не отвечает, ей кажется, что жизнь теряет смысл. Она маниакально следит за его постами, анализирует каждый лайк и комментарий, таким образом пытаясь установить полный контроль над его социальной активностью и своей территорией. Она должна быть уверена в том, что занимает главенствующую роль в его жизни. Нарцисска может использовать соцсети для создания иллюзии идеальной жизни и постоянной демонстрации своего величия перед мужчиной, на котором она гиперфиксирована. Она публикует тщательно подобранные фотографии, чтобы показать свою привлекательность и успешность, делая акцент на тех чертах, которые, по ее мнению, могут заинтересовать ее избранника. От ее постов часто исходит явный сигнал: «Я успешна и востребована, я привлекаю внимание». Все это делается, чтобы закрепить свою значимость в глазах мужчины. Она может говорить: «Никто не достоин меня», выражая тем самым свою исключительность и недоступность. Но если мужчина не лайкнул ее фото или лайкнул парочку чужих, нарцисска испытывает острое чувство пустоты и отвержения, а партнер моментально превращается в предателя и ничтожество. Пример. Отношения Сони и Ильи. В начале знакомства она буквально жила им, писала стихи, делала сюрпризы, признавалась ему в любви, говорила о кармической связи и о том, что искала его всю жизнь. Через пару месяцев Илья попросил выходной, чтобы просто побыть в одиночестве. Соня закатила истерику. «Ты меня больше не любишь? У тебя есть другая? Кто она?» В тот же день она заявила подруге, что они расстались, потому что Илья разочаровал ее. Но через день написала ему: «Я не могу без тебя». Страх одиночества пересилил ярость. Без Ильи некому было подтверждать ее значимость. Соня искренне верила, что эти отношения и есть любовь. Но поскольку она в глубине души чувствовала себя неидеальной, в какой-то момент испугалась, что Илья подошел слишком близко, настолько, чтобы разглядеть ее настоящую. Убежденная в том, что настоящая она не заслуживает любви, Соня разорвала отношения с этим мерзавцем. Красавица и чудовище. Маниакальная потребность в контроле — лишь внешнее проявление внутренней драмы. На самом деле вокруг нарцисски нет ни принцев, ни злодеев. Она сама — красавица и чудовище в одном лице. С точки зрения теории объектных отношений Кернберга, эта сказка может служить отражением расщепления внутреннего мира нарциссической личности на идеализированный и деформированный. Внутренний мир чудовища — это образ уродливого, отверженного, недостойного любви человека. Чудовище олицетворяет те внутренние конфликты, страхи и негативные черты, которые были когда-то вытеснены. Это форма нарциссической защиты, где личность пытается сохранить свой облик и избежать уязвимости. Красавица символизирует идеализированные аспекты личности, которые стремятся к любви, признанию и одобрению. Эта часть отражает внутреннее стремление к красоте и совершенству. Взаимодействие между красавицей и чудовищем показывает внутренний конфликт нарциссической личности. Сначала красавица боится чудовища. В один момент оно пугающее и опасное, в другой — доброе и чувствительное. И когда красавица видит его доброту и ранимость, пытается интегрировать его образ в единое целое, чудовище реагирует на попытки сближения страхом и агрессией. Оно отталкивает красавицу, чтобы самому не быть брошенным. Эмпатия красавицы дает возможность для интеграции. Красавица помогает чудовищу раскрыться, показать себя с лучшей стороны, преодолеть внутренние страхи. Это взаимодействие символизирует процесс исцеления, в котором нарциссическая личность соединяет расщепленные части и находит внутренний баланс. Здесь мы видим, как любовь и принятие могут помочь нарциссической личности преодолеть расщепление, сформировать целостное восприятие себя и восстановить здоровые отношения. Этот процесс требует времени и эмоциональной работы, но в итоге может привести к исцелению и личностному росту. Как только нарцисска полюбит свое внутреннее чудовище, чары спадут, и она узнает, что война окончена. Ей не нужно больше метаться между полюсами идеализации и обесценивания. Она может быть разной, сильной и слабой, прекрасной и некрасивой, но все равно достойной любви. Однако полюбить свое внутреннее чудовище она должна сама, чтобы соединить разрозненные части, принять свою тень и свет. И тогда исчезнут страдания и тоска, вызванные расщеплением. Нарцисска в отношениях. Заводит совместный аккаунт в соцсетях, потому что она с парнем одно целое. Отшивает заботливого парня, потому что он какой-то жалкий, но бегает за тем, кто ее не замечает и становится жалкой сама. Хотела пофлиртовать, но впала в гиперфиксацию. И теперь каждую минуту проверяет, пишет он ей или нет. На свидании забирает телефон своего парня и весь вечер изучает, на кого он подписан. Требует, чтобы парень каждую свободную минутку был рядом, а потом бросает его за то, что он слишком привязан к юбке.